Досадная засада. Разведгруппа Стронгов из 4 человек отходила в сторону серой зоны и остановилась на ночевку на кластере, который был частью логистического узла небольшого городка, одна железнодорожная ветка которого вела на горно-обогатительный комбинат. Остальные ветки расходились в разные стороны большой необъятной страны, но обрывались где-то на разных кластерах уже этого большого мира. Группа разместилась в бытовке, где должны были ночевать рабочие. На рассвете на этот же кластер заехали три ленд-крузера, переделанные по Триале и Улья. Две машины остались на границе кластера. Один автомобиль въехал на территорию логистического узла и остановился так, чтобы его было видно с любой точки. С джипа вылезла большая, нет, даже огромная женщина. Ростом она была под 2 метра, богатырского телосложения, но не толстая или полная, а сбитая и подтянутая, просто очень большая. Короткая мужская прическа и грубое, совсем некрасивое лицо дополняли образ. С мужчиной можно было спутать лишь издалека, вблизи это сходство терялось. «Хобот! Хобот!» – прокричала она, сложив ладони наподобие рупора. «Посигналь!» – коротко скомандовала она водителю, и по узлу разнесся протяжный гудок. «Чё шумишь, ББ?» Вышел из ближайшей тени ей навстречу крепкий мужчина, ниже ее почти на 2 головы. «Здравствуй, дорогой, чем обрадуешь? Получилось?» Засыпала она вопросами мужчину. «Обижаешь, ББ? Конечно, получилось. Мечи поляну, говорить будем?» Она кивнула кому-то, и из машины вышли двое. Верхнюю часть задней двери джипа подняли, нижнюю же опустили и начали раскладывать на ней нехитрую снеть. Под ней же поставили дорожный холодильник, достав из него пару холодных бутылок водки и пластиковые контейнеры с соленой капустой, солеными же огурцами и почему-то корейской морковкой. «Ну, давай рассказывай, не тяни кота за все подробности!» Чукнувшись пластиковым стаканчиком, сказала она. «В общем, сделали все, как ты просила!» Начал рассказывать Хобот, не забывая прокидывать в себя стаканчик и закусывать солеными вкусняшками. «Заминировали цистерну, также заминировали все спальные места во всех домах. Ох, и попотеть пришлось, 2 ведра пластида и ящик детонаторов. А сколько еще паять пришлось, я заранее заготовил всего 70 безоболочных взрыв-пакетов и начинил их шрапнелью». «Хватило? На все места хватило? Как они себя проявят, взрыв-пакеты твои?» Опять спросила женщина. «Хватило, еще осталось немного, я там бонус от нас подготовил», продолжил Стронг. «Под каждую койку и каждый диван упаковали. Зачем так много-то? Теперь ты расскажешь, нахера тебе все это?» «Расскажу, чего не рассказать. Группа там одна остановится, когда не знаю, но точно скоро. И в каких домах тоже не знаю. Вот поэтому и заминировать все надо было», задумчиво ответила женщина. «А какой бонус ты мне приготовил?» «Не тебе, а им. Осталось у меня несколько готовых и собранных машинок. Так мы на чердаках домов зажигалочки оставили. В емкости, что нашлись на месте, бензина налили и к ним по пакету прицепили. Шикарно гореть будет!» С огоньком в глазах ответил Стронг. «Перта, уж не Иванковских ты охотиться собралась, а?» «За бонус спасибо, с меня тогда тоже бонус», ответила большая Берта. «На них самых, сам догадался или подсказал кто?» «Ход, дура баба!» выругался Хобот. «Я тебя неспроста расстояние спрашивал, от детонаторов до пульта. Я тебе спаял лайт-версию, а чтоб радиус увеличить, совсем другие передатчики нужны. Когда я тебя спросил по расстоянию, ты мне что ответила?» «Что я тебе ответила?» С удивлением спросила женщина. «Ты мне сказала не больше километра, да?» «Ну да, не больше километра. Там вообще не больше 700 метров примерно. Что такого-то?» «А то такого-то. У них сенс 2 километра чует, делать нехер. Он вас еще на подходе срисует. Знаю, как они работают. Считай на смарку все. Они вас встретят и в капусту порубят, дура. Даже мы-то глупо не рискуем. Плати давай, а то потом начнется. Я не я, взрывчатка не моя». «Да пожалуйста», спокойно ответила та и достала небольшой бархатный мешочек. «Тут как договаривались, одна рад черная и 100 рад гороху. Считать будешь?» «Буду, конечно. Деньги счет любят», буркнул Стронг, отошел в тень и исчез. Появился минут через 5. «Что делать теперь? Успеем вернуться и перепаять? Но доплатить надо будет». «Не надо ничего перепаивать, все ровно будет», с ухмылкой ответила Берта. «Не ссы в трусы мазута. У меня все продумано. Сами себя отработают и на нужной дистанции». «Ну, коли так, короче, ко мне без претензий?» «Главное, чтоб голова и руки твои не подвели». «Уж тут не сомневайся, ни разу осечек не было». «Поэтому к тебе я обратилась, долго исполнителя искала». «Ну все, по стакану и разбегаемся». «Я это все заберу», — указал Хобот на переносной холодильник с выпивкой и закуской. «Да на здоровье, затем и везли», — ответила женщина. Пока Хобот и Берта допивали початую бутылку водки, больше, конечно, старался Стронг, люди Большой Берты позакрывали все контейнеры со снедью и сложили в холодильник. Заказчица и исполнитель обменялись дежурными любезностями. Стронг, подхватив холодильник, развернулся и растворился в тени. Берта же села в автомобиль и поспешила присоединиться к остальной своей группе. «В общем, так», — начала Берта. «Хобот сделал все чуть больше, теперь работа за нами». «Берта, мы верим тебе на все 100%, но у меня до сих пор чувство, что где-то нас опрокидывают», — сказал высокий жилистый мужчина. «А смысл ему нас кидать? Он же сам нам жемчуг несет. Да и не подводили они особо. Я же могу на пельмени наехать, а он уже сделает так, чтобы знахаря не стало». «Халим, ты перестраховываешься там, где видно на километр», — ответила ему женщина. «А вдруг это засада? Вдруг они нас там будут ждать? Придут в сотню рыл и закопают нас?» — не унимался Халим. «Ну-ка скажи мне, откуда они знают, что мы идем на них? Уж не ты ли доложил, а?» — взвелась женщина. «Я сколько раз говорила, что знахарь с бабой сбежать оттуда хотят. Сначала думала просто стих жемчуг состричь, а потом только этот план родился. Да, работали на скоряк, да, могут быть просчеты, но что нам 10-15 человек сделают потрепанных взрывами? Они на своей территории чувствуют себя более-менее безопасно там. Знахарь сказал, что конвоируют шишку какую-то в институт. Будут 2, максимум 3 легких машины. И не забывай, Шахир хоть и слабый, но ментат, и лжи в словах знахаря не уловил». А рядом стоящий пузатый лысый мужчина с окладистой бородой утвердительно кивнул на слова Берты. «Не была бы уверена, не рисковала бы так», — закончила она. «Ладно, убедила», — согласился с ней Халим. «Все, вроде все решили. Ну что, пописем на дорожку и рванем?» — сказала женщина. «И, Халим, не подведи меня, я тебя не зря своим замом поставила. Знаешь, что справитесь без меня, пока я этого муренка пощипачу?» «Давай, подруга дорогая, удачи», — ответил ей мужчина. Они расселись по автомобилям и поехали. 2 крузера направились в сторону хутора к подготовленной засаде на конвой муров. Ее машина рванула встречать Зуба с Татой, чтобы сопроводить их в Колизей. Зуб, когда договорился с Большой Бертой о его эвакуации, еще не знал, что Великий переиграет с рейдом и объединит его. Он рассчитывал на то, что Бахуса отправят в институт малой силой с первой группой, а основной рейд чуть позже пойдет. А, ну вон как получилось. Поэтому Берта и решила 2 зайцев за раз убить. Наскоро нашла людей из стронгов и наняла их. План был просто как все гениальное. При взрыве цистерны одновременно детонируют еще боеприпасы, заложенные под кроватями. Ранят или убивают большую часть группы муров. Живых они зачищают и снимают с них трофеи, коих должно было быть очень много. Ее же группа делится на 2 состава. Первый состав едет потрошить то, что останется от муров, она же сама встречает знахаря. Туда и туда ехать примерно одинаково, почти сутки. Пара автомобилей, ехавших в сторону хутора, разъехались, не доезжая до него 5 километров. Они не по одному разу обсуждали нападение на конвой. Сначала должны были приехать и разместиться с 2 сторон хутора на расстоянии примерно 4-6 километров, чтобы гарантированно не попасть в зону досягаемости морского сенса, также соблюдать радиомолчание на случай пилинга. Каждая группа должна действовать автономно. Сигналом к нападению будет взрыв, затем они нападают на хутор с 2 сторон. Дары ударной группы Большой Берты позволяли довольно неплохо себя чувствовать во время перекрестного огня, даже с равными силами противника. Улей на то и улей, он внес свои коррективы в планы командирши. Если перефразировать старую поговорку, то получится примерно следующее. Хочешь бесславно сдохнуть, расскажи улю свои планы. Спали мы, естественно, не раздеваясь, лишь оружие стегнули, но предусмотрительно каждый держал свой ствол рядом. Проснулся я от крика башни и хлопка на верхнем этаже. Тот быстро вскочил, остальные тоже уже проснулись и начинали осознавать, что происходит. «Так, выходим без света. Филин, дашь максимальную засветку, только засветку. Держи, пока в контакт не войдем, теплак по команде». Начал раздавать команды башня. «Мук, наверх. Как только поймем, откуда кипишь, попробуй в тыл. В нашу сторону своей дурой не работай. Ал, накроешь Филина, работайте в паре. Бахус, прикрываешь мне спину, я смотрю вперед, ты назад, идешь приставным шагом. Про связь не забываем. Все, работаем, ходу-ходу». Защелкали затворы стрелкового оружия, флажки переводились с предохранителя на стрельбу очередью. Первым поднимался с пленка котельной дома Филин, за ним шел Ал, далее башня и я. Последним выходил Мук, тут ожила рация командира. «Внимание! Без моей команды не стрелять, только при визуальном контакте или при демаскировке. Не стрелять, не выдавать позиций!» Заговорил рация голосом Боинга. Пятеро зашли с юга, пятеро с севера, растягиваются, окружают. Выходим тихо, растягиваемся, маскируемся, встречаем. Я на север, кто возьмет юг? Я возьму южное направление, только пусть меня подстрахуют, ответил наш командир в рацию. Принял тебя, башня, ответила рация. Второй состав караула, выходите и страхуйте башню на юге. Кто принял? Прошипела рация голосом Боинга. «Принял, Туча. Выхожу, страхую башню. Сенс, Чи, Снайпер, Гомер, Джин, Енот, Казан и Алмаз двойками страхуют сзади», — ответила рация. «После контакта не добивать. Пробуем взять языка. Удачи, бандиты. Работаем», — закончил рация голосом Боинга. Основные составы групп были четко сработаны. Составы караулов также были подобраны по дарам, и на случай нештатной ситуации имелись инструкции, вбитые в головы бойцов на уровне рефлексов. Я же попал в такую ситуацию впервые, инструкции к подобному, конечно, не получал, было страшно и непонятно. Когда мы вышли на улицу из двора особняка, я думал, будет темно, ни хрена не видно. Но дар филина каким-то образом воздействовал то ли на окружающую среду, то ли на наши глазные яблоки. Вокруг все было подсвечено зелено-серым светом, как будто смотришь прибор ночного видения. То, что я увидел дальше, вергло меня в ступор на несколько секунд. Мук расставил ноги на ширину своих плеч и чуть-чуть согнул ноги в коленях. Как сначала правая нога хрустнула и выгнулась в обратную сторону, затем и левая нога тоже. Ноги под неестественным углом, выгнутые коленями назад, абсолютно не мешали ему стоять. Он в подсветке филина увидел мой ошалевший взгляд, подмигнул мне, улыбнулся своей улыбкой. В зелено-сером ночном свете она выглядела особенно ужасной. Сделал небольшой, но резкий разбег в 4 шага, в движении присел почти до земли и, оттолкнувшись от нее, прыгнул вверх, как какой-нибудь кузнечик. Только кузнечики такого размера не водятся в наших местах. Он перепрыгнул стоящий следующим за нашим 3-этажный особняк и исчез за ним в темноте. «Я сам в шоке!» — сказал мне башня с улыбкой, увидев мои округленные глаза и отвисшую челюсть. «Филин, теплак на 3 на 100!» — добавил он, обратившись уже к филину. «На 100 не могу! Объектов много! Примерно 70 толка!» Очень быстро отчеканил обычно флегматичный филин, затем быстро снял фляжку с пояса и сделал несколько больших глотков. «Дай на 3, насколько сможешь!» — ответил башня. Ровно на 3 секунды картинка сменилась. Зелено-серая хмарь провалилась в темноту, и возникла новая картинка. Теперь уже в спектре темно-синего до оранжевого цвета. Это можно было сравнить с картиной из фильма «Хищник», как инопланетный герой видел людей. Холодное в синем цвете, теплое, горячее, соответственно, темно-оранжевым и желтым. В этом спектре лиц не разглядеть, только силуэты. Улица, уходящая в темноту, пока была темно-синей. И в расстоянии на 70 метров желтых силуэтов не наблюдалось, зато оранжевым виделись крыши некоторых домов. Под ними уже набирала мощь пламя, пожирающее внутренние деревянные конструкции. Картинка опять сменилась с тепловизора на обычное ночное видение. Мы двойками шли вперед по улице, по 5-7 шагов страхуя друг друга. Напряженную тишину ночи разорвал голос из рации. «Чиз, башня, 100 метров, 3!» С момента взрыва до этой секунды прошло около 5 минут. «Филин, каждые 5 через 3 теплак. Работаешь только им. Работаешь, пока сознание не потеряешь», — скомандовал башня. «Пахус, прикрываешь филина. Ал, старший в тройке. Ал, накрывайтесь, идете за мной. При визуальном контакте работайте по целям. Я усилю вас при первом контакте». После крайней команды башни я почувствовал, как будто над нами раскрылся зонт с полями до самой земли. Звуки стали приглушенными, как в комнате со звукоизоляцией. Создавалось ощущение, что зонтик этот был из толстого войлока. «Бахус, от меня более чем на 5 шагов не отходи. Я нас куполом накрыл, нас не видно, не слышно, и даже не кардистен засечет. Если выйдешь из-под купола, то дульную вспышку будет видно, и мы спалимся. Пули купол не держит, усек?» – спросил меня Ал. «Принял?» – ответил я. «Что значит усилю при первом контакте?» «Когда увидим цель и начнем стрельбу, то первые секунды боя постарайся попасть хоть в кого-нибудь. Командир своим даром усилит наши потуги, мы будем лупить как будто с крупнокалиберных пулеметов, но, к сожалению, недолго». Я хотел спросить, а как же башня будет прятаться, но охренел уже который раз за сегодня. Башня стоял на одном колене, направляя автомат в темноту улицы. Только он как бы был соткан из тумана, полупрозрачный как призрак. «Чиз, башня, контакт!» Проорала рация, и призрак командира подал сигнал рукой в нашу сторону. Картинка сменилась на тепловизионную, и я четко увидел 3 пятна в конце улицы. «Твой средний!» – заорал Ал. «Огонь!» Я нажал на спусковой крючок. Началась стрельба. Под куполом она почему-то была приглушенной. Звуки выстрелов не особо били по ушам. Я думал, будет сильнее. Они тоже стреляли в нашу сторону, но мы не стояли столбами посреди дороги, а жались у забора в полуприседе. Башня проявился до нормального состояния, отстрелял полмагазина и опять стал призраком. Пробежал вперед 10 метров, добил рожок и опять ушел призрак. Картина потемнела, как будто и вовсе потушили свет. Двоих мы точно положили, я это отчетливо видел. Третий же или ушел за угол, или упал туда. Опять появилась картинка теплака. Точно, два тела лежат, но вдруг из-за угла появилась и исчезла какая-то хрень. Как будто небольшое бледно-желтое щупальце вылезло из-за угла на высоте 1.5 метра от земли. Очень-очень быстро махнуло нам 3 раза и опять исчезло. «Граната!» – заорал башня. Слышно его было едва-едва, но мы все же услышали. А при такой команде делается только одно – падаешь на землю, и мы упали. Последовательно прогремело 3 взрыва. Башня за секунду до взрыва ушел призрак и побежал к тому углу. Пока мы поднимались, нас обогнала страхующая двойка и открыла огонь по забору, откуда кидали гранаты. Мы побежали уже страховать их. От дороги за угол забора побежал башня в призраке. Опередившая нас двойка заметила этот маневр и перестала стрелять. Опять потемнело, но уже не так сильно. Крыши нескольких домов полыхали, и пламя хоть немного, но освещало улицу. Башня появился из-за угла, махнул над головой, а следующим жестом позвал нас. В этот момент я почувствовал, как купол исчез, и мы подбежали к нему. Третий, который метал нас гранаты, лежал подаль возле забора. «Все целы?» – спросил башня. «Филин, посвети!» Картинка поменялась на ночное видение. «Чиз только что сказал, в радиусе 1 километр чисто. Сейчас в нашу сторону сканет глобус на невидимок. Шло 5, тут 3, где-то еще 2». Заработал утес Мука. Стрельба велась где-то на окраине хутора или даже дальше. Вроде затих. Нет, опять заработал, но уже еще дальше. «Башня, что у вас?» — спросил рация голосом Боинга. «Глобус 4 холодных видит». «Мы 3 за 200, где 4-й?» — спросил башня в рацию. «300 метров от вас, на 2 часа на юг валяется, ищите», — ответил рация. «К вам Чиз идет, прочешите свою сторону хутора, надо понять, сколько и на чем их пришло, и сколько ушло, работайте». «Принял, работаем», — ответил башня. «Внимание всем постам», — опять тяжела рация. «Внимание! Кто видит Бахуса или Зуба, ответьте! Внимание! Кто видит знахаря, ответьте!» Дважды повторил запрос Боинг. «Ранили, походу, кого-то?» — сказал башня и ответил рацию. «Тут Бахус со мной! Дальнейшее действие!» «Пусть бегом к домам бежит! Тут капец, что творится! Меня пусть найдет!» — ответил Боинг. «Слышал?» — спросил меня командир. Я кивнул. «Беги, дальше мы сами!» Я прибежал. «Командир рейда Боинг, штатный военврач Бахус, по вашему приказанию прибыл», — доложил я Боингу, когда нашел его. «Хорошо, но в следующий раз так не делай больше», — с охреневшим взглядом ответил Боинг. «Пришел и пришел». Пару человек, стоявших возле него, также удивленно приглянулись. «Ну...» — замялся я. «Как бы субординация и все такое, доложить как-то надо было». «Забыли, не об этом сейчас, пойдем», — сказал Боинг и пошел в сторону дома, где остановились мы. В дворе дома, почти у самой улицы, были настелены импровизированные лежанки, сложены из каких-то тряпок, вещей и ковров. На лежанках лежали тяжело раненые, пострадавшие с минно-взрывными ранениями. Чуть поодаль лежали тела с закрытыми головами, трупы. Крыша дома гудела пламенем, освещая двор и даже немного принося тепло. «Так в 3 домах, с грустью в голосе сказал Боинг. «Пока складываем у ворот. Самым тяжелым вкололи лошадиную дозу спека, поэтому не удивляйся, если кто-то будет рваться встать и болтать без умолку. Что делать, Бахус?» «Для начала организовать стерильную зону, найти непострадавший дом», — начал быстро соображать я. «Наш дом не пострадал», — воскликнул Боинг. «Сильно тяжелых нужно сложить в 1 или 2 комнатах. Тех, кто полегче, в соседних, тех, кто может сам передвигаться, желательно в 1 большой. Лихорадочно соображая, начал перечислять я. «Носилки нужны, человек 8-10 мне в помощь. 6 мужчин для переноски пострадавших, остальные женщины для перевязки и медсестринской помощи». «Жила, бегом ко мне!» — крикнул Боинг невысокому мужчине в спортивном костюме. «Чё звал, начальник?» — ответил подошедший бывший зэк. 6 человек организуй посильнее, чтоб таких. 300-х таскать надо. Поступайте в распоряжение Бахуса», — указав на меня, ответил ему Боинг. 5 минут тебе, Жила, иначе облегчу. Усёк?» «Усёк, начальник, усёк! Сейчас всё нарисую, чё сразу облегчу-то?» — прогнусавил он. «Минут через 10 баб тебе организую», — сказал Боинг. «Что-то ещё надо? Ты говорил о спеке, сколько он по времени действует, когда можно колоть следующую дозу, последствия передоза?» Завалил я его вопросами. У меня 5 единиц есть, еще зуба 5 должно быть, и живца надо, алкоголь из парана. Какой же ты еще зеленый! — воскликнул Боинг. И где еще этого зуба носит? Неужели тоже 300-й? Спек, если весь шприц-тюбик сразу вкатить, до 3 часов держит. Сначала приходит неслабая эйфория и типа оргазм, край потери сознания. Потом сбавляет обороты, голова ясная, энергия через край бьет, а главное, боль практически не чувствуешь. При отрыве конечностей кровь быстро останавливает и очень помогает заживлению ран. Следующий колоть, когда боль появляется. По передозу даже не знаю, не было случаев. Ну, все 5 колоть за раз точно не стоит, задумчиво ответил Боинг. Конечно, зеленый, я тут меньше недели, из них 3 дня бухал и 2 в операционной провел, а тут в такой замес разгона влетели, ответил я. Да, зуб бы не помешал. Начальник, что делать-то? Спросил подошедший с людьми Жила. «О, быстро ты!» – ухмыльнулся Боинг. «Пойдем, носилки дам. Все, Бахус, работай. Что-то нужно будет, я на связи. С параной водку 20 минут сам принесу», – сказал он и наклонился ко мне и шепнул на ухо. «И, Бахус, с сильно тяжелыми не возись. Лучше помоги тем, кому можно помочь. Совсем тяжелым. Я лично помогу покинуть этот бренный мир». «Да», – пронеслась у меня мысль в голове. «Жестко и даже жестоко». Работа закипела. На первом этаже непострадавшего дома я организовал что-то типа лазарета. А не пострадал он лишь по одной причине. В нем ночевал сам Боинг. Его пассивный дар не дал сработать адским машинкам смерти. Жила и его команда оказались на редкость сообразительными мужиками. Натаскали с округи кучу высоких атоптических матрасов, сложив их во дворе. Гостиная на первом этаже дома была объединена с огромной столовой. Этого помещения вполне хватило на всех пострадавших. Гигантский стол с резными стульями на 12 персон и другую неприкрученную к стенам мебель выкинули из дома. Вместо них уложили матрасы по одному с проходом. Получилось удобно и компактно. Стали приносить первых раненых. Носилок было только 2, они входили в штатную комплектацию БМП, по одной на машину. Сначала пришлось работать в тусклом освещении фонарей. Чуть позже мужики нашли генератор топлива и организовали освещение этажа. Натаскали откуда-то воды, 2 пластиковые емкости, литров по 50. Насобирали 5 чайников, теплая вода была крайне необходима. Пришедшие 3 девушки стали греть воду и готовить перевязочный материал из простыней и полотенец по моим рекомендациям. Ситуация была не просто печальная, а ужасающая. Пока 9 трупов и 37 раненых, в том числе 8 очень тяжелых. Ранения были от глубоких царапин и ожогов до оторванных конечностей. Пострадали, конечно же, те, которые легли спать на кроватях, диванах и рядом с ними. Не было лишь надышавшихся дымом. Одной из самых первых и тяжелых принесли Вику. Она была без сознания. Ее нашли в детской комнате на одноместной кровати. Правая нога отсутствовала выше колена, левая же была разворочена полностью. Бедренная кость была перебита в нескольких местах, нижняя часть конечности практически болталась на мясных лоскутах, усеянных острыми обломками кости. Я осмотрел ее даром и принял решение ампутировать вторую конечность. Восстановить ее было нереально. Перебитую конечность я просто отрезал ножом, формировать культе пока не собирался, нету необходимого инструмента. Думал, пока только кровь остановить, обеззаразить и обезболить. Если довезем до базы, то там в оперзале сделаю все в отличном виде. Я позвал одного из крутившихся неподалеку людей Жила. «Звал, док!» — спросил совсем молодой, короткостриженный парнишка. «Звал, притащи матрас туда!» Я указал на открытую дверь, ведущую в рабочий домашний кабинет. «Ее надо отдельно положить, совсем тяжелая». «Сейчас сделаю, док!» — ответил он и увидел в темноте ногу, лежащую в изножье матраса. «Это что, нога, что ли?» – ошарашенно спросил он. Парня начало мутить от увиденного, и он выбежал на улицу. Но надо отдать должное, проблевался он быстро, потому что одноместный матрас притащил 5 минут и удобно пристроил его в кабинете. Тут вернулась Кася, но увидев отъятую конечность, сдержалась, казалось крепче парня, или все же опыт санитарки. «Боинг сказал, что спек кололи 5, 3 с оторванными ногами, тот, который без руки, и 5, которому кишки вывернуло», – сказала мне девушка. «Понял. Сможешь помочь обмотать культи? Не вывернет?» – спросил я ее. «Не вывернет», – усмехнулась она. «За мотоциклистами приходилось ухаживать, а там бывало намного хуже». «Все же опыт», – подумал я. Мы перемотали открытые конечности Вики, турникеты, наложенные кем-то, снимать пока не стали. Затем принесли ее в кабинет. Следом мы обработали еще 2 девушек. Они были попроще, но все же. У одной оторвана нога ниже колена, у второй без ступни. Мужчина, которому взрывом разворотило живот, лежал на спине, прикрытый простыней. Я осмотрел его даром, чтобы узнать характер повреждений. Но было уже поздно, сердце его остановилось. Потом пришел Боинг, принес обещанное спараны, 3 бутылки водки, 1 литр спирта. Мы вышли покурить на улицу. Да, надо немного передохнуть и живца хлебнуть. «Че, насколько все хреново?» — спросил Боинг, прикуривая. «Ну, как сказать?» — задумался я. «Парняга отъехал. Если остальные 6 часов продержатся, значит, доедут до базы. Там зубом и скальпелем всех выходим». «Нету зуба», — вздохнув, сказал Боинг. «Отбегался, еще и бабу угробил». «Как?» — опешил я. «Какую бабу?» «Походу, татку. По серьгам опознали». А этого опездала по обуви. Ногу в кроссовке 70 метров от цистерны нашли. Только он в кроссовках был. Его еще подкололи на эту тему. Да и нет их обоих нигде. Остальных уже пересчитали. Они, видимо, уединиться решили. Ближе им не трахалось, что ли? Нахера так далеко шкериться? Зло сам себя спросил Боинг. Они с цистерны рядом проходили, когда долбануло. Там даже хоронить нечего. Фрагменты одни обгревшие. Зло сплюнул Боинг, выкинул окурок и прикурил еще одну сигарету. Капец какой-то! Выдохнул я. «А этих уродов, которые стреляли, всех нашли?» «Пока 9 только. Заходило вроде 10. Утром опознание проводить будем», — ответил Боинг. «В смысле опознание? Своих, что ли, кто-то?» «Да прям. Нет, конечно. Мы же не первый день в Улье. Кое с кем встречались в рукопашной или в ближнем бое. Издалека на кого-то смотрели в бинокле. Зэки опять же в Колизее нет-нет шныряют. Во всяком случае, попробуем», — задумчиво ответил Боинг. «Боинг, ты где?» — зашипела рация. «В лазарете», — ответил он в рацию. «Давай в штаб, новая водная есть», — ответила рация незнакомым мне голосом. «Ладно, Бахус, я пойду, работай. Если что, я на связи», — сказал командир рейда, встал и пошел прочь от импровизированного лазарета. Я вернулся внутрь дома. Мысли роились в голове, как растревоженные пчелы в улье. «Как же так? Как так-то? Зуб, он же первый, кто мне помог тут. Я думал, мы будем вместе работать под руководством башни, может, даже подружились бы». Из грустных мыслей меня выдернула Кася. «Бахус, там 10 человек со шрапнелью. У кого-то близко, у кого-то глубоко. Плачут и стонут от боли. Что с ними делать?» — цыкнула девушка. «Это по моей части. Готовь живец и водку. Доставать будем», — устало ответил я. Еще 2 часа ушло на извлечение шрапнели из тел. Я блокировал боль и удалял инородные объекты. Чтоб не объяснять про блокировку боли, я давал выпить мужчинам спирта, женщинам водки и плел им, что алкоголь блокирует боль на короткое время, за которое я успею извлечь инородный объект. Работа шла спора, в целом получалось неплохо, но я очень вымотался. До рассвета оставалось совсем немного. Я попросил Касю заварить крепкий кофе, его услужливо принес один из парней Жилы. «Бахус, пойдемте!» — крикнула Кася с кухни. «Как пахнет!» Сказал я, войдя на кухню, которая отделялась от основного помещения с движными дверями. Сейчас они были прикрыты наполовину. «Давайте по кружечке, рассвет скоро, а вы ни на минуту не присели даже», — заботливо сказала она. «Спасибо, Кася, а как тут присядешь, когда сама видишь, что творится?» — ответил я и пригубил горячий кофе. Кофе был растворимый, но сейчас он мне казался божественным напитком. Я хотел было поделиться этой мыслью с Касей, как вдруг где-то в глубине раздался громкий треск. Как будто кто-то ненадолго активировал электрошокер, вспышки не было, но из глубины дома раздался пронзительный крик «Помогите!». Я резко поставил кружку, немного расплескав содержимое, и выбежал из кухни в основное помещение. «Помогите!» раздался уже не крик, а схлипывание из кабинета, где лежала Вика. Влетев туда, я увидел следующую жуткую картину. В кабинете было темно, лампочку временного освещения предусмотрительно вывернули, но мой налобный фонарь был включен. Я его на кухне включил, туда не заводили временку. Кася заваривала кофе в свете китайского диодного фонаря. Вика все так же лежала на матрасе, но покрывало было сорвано с нее. Из левой верхней части ее грудины торчала рукоятка ножа бабочки, а рядом с матрасом лежал тот самый мужчина, который принес кофе. Я мигом вынул из кармана шприц-тюбик спека и вколол его Вике. Затем перевернул этого ублюдка лицом вниз и заломил руки его за спину. «Быстро принеси что-нибудь связать его!» – заорал я Кассандре. Она выскочила в основное помещение и принесла длинные лоскуты цветного материала. «Вызови кого-нибудь сюда срочно! Боинга завели, башню! Быстрее, Кася, быстрее!» Подгонял я ее повышенным голосом, сам же начинал связывать этого говнюка по рукам и ногам. «Начальник! Начальник, отпусти, гадом буду! Завалю, сука, если не отпустишь!» — заорал пришедший в себя мужчина. «Молчи, мразь! Я тебя сейчас живьем разбирать буду!» — прорычал я ему почти над ухом, навалившись на него всем своим весом и прижав его голову к полу своим предплечьем. «Хер ты мне что сделаешь? За меня пельмень базарить будет!» — ответил бывший зэк, продолжая брыкаться подо мной. Если бы я не успел его связать, он бы точно вырвался. Крепкий зараза попался. «Где?» — услышал я голос Боинга. «Сюда, я тут!» – заорал я из кабинета. Пока я его винтил, налобный фонарь с меня слетел и укатился куда-то в угол комнаты под рабочий стол. В комнате опять стало темно. Крепкие руки схватили меня и одним приемом скрутили в узел, взяв на болевой. Говнюка этого тоже кто-то профессионально скрутил и выволок из кабинета. «Пустите, больно!» – заорал я. «Это я, Бахус, я доктор! Пустите!» Давление на меня ослабло, и руку, вывернутую на болевой, отпустили. «Извини, брат, темно, а разбираться некогда было!» – ответил мне башня. Это он меня скрутил. «Свет, башня, срочно свет!» Опять чуть ли не орал я. «Кася, воду и привязку, бегом!» Башня выбежала из комнаты и вернулся с двумя фонарями. В этот же момент в кабинет летела Кася со всем необходимым. Я ножницами срезал кусок ткани на камуфлированной куртке Вики. Осмотрел ее даром. Нож вошел неглубоко и немного наискосок, не задев жизненно важных органов. Я подготовил тампон из ткани, вынул нож, заткнул рану тампоном и наложил сверху еще ткань, что впитывалась проникающая сквозь тампон кровь. Я вышел из кабинета, вернулся на кухню, закурил сигарету и трясущимися руками глотнул остывший кофе. Вдруг из подвала раздался не просто крик, а вопль. «Ну, подождем информацию с экспресс-допроса». Следом за мной зашел башня. «Че произошло-то?» Спросил башня, садясь рядом и вцепившись в меня жестким холодным взглядом. «Ты на меня волком-то не смотри!» Сказал я ему. «Я знаю столько же, сколько и ты. У меня свидетель есть!» Жестом указал я на слипывавшую Касю. «К тебе претензий пока нет!» Ответил башня. «Ты красавчик, очень много сегодня сделал, я думал, больше трупов будет». «Пока нет претензий», – протянул я. «А когда появятся?» «Не-не, ты не подумай, я, может, не так выразился, просто эта ситуация выбила меня из колеи», – нервно ответил башня. «Ждали нас, ждали, понимаешь, слил кто-то, дай сигарету». «Кася, свари еще кофе», – попросил я девушку. «И ты на меня думаешь, да?» – спросил я башню. «Я ни на кого пока не думаю, Бахус», – жестко ответил он. «Но факт остается фактом, и я обязан разобраться». «Да, ты тоже под подозрением, все под подозрением, она тоже», — указал он на девушку. «Ты это хотел услышать? Я даже сам себя подозреваю». «Надо, значит, надо, разбирайся», — спокойно ответил я. Я понимал, что он на взводе, но я-то знаю, что я не при делах, а накалять не стоит. «Вика, что? Когда опросить смогу?» — уже без нажима спросил он. «Под спеком, пока без сознания, жизненно важные органы не задеты, должна выжить, но прилетела я больше всего», – задумчиво ответил я. «За что ей такое?» «Заказали?» – зычным голосом ответил вошедший в кухню Боинг. «Каська, выйди, встреть, там сейчас дежурный хлеба да колбасы принесет, нашинкуй бутеров, хоть перекусим немного», – сказал Боинг девушке, так кивнула и вышла. «Бахус, спустись вниз, подмарафеть терпилу, а то я чутка перестарался». «Тела назад повезем, а там следы. В общем, чтоб лишних вопросов не было», — попросил меня Боинг. Я понял, что их разговор не для наших с Касей ушей, поэтому молча кивнул и вышел с кухни. «Кто заказал? А главное, зачем?» — спросил башня Боинга. «Братан, мне похер за что ее, но я догадываюсь, откуда ветер дует», — ответил Боинг башня. «Это твоя работа — разнюхивать и расследовать. Мне ваши подковерные игры нахер не уперлись, но я думаю, это происшествие хоть чем-то да поможет тебе». «В чем оно поможет?» – удивленно спросил башня. «Сам знаешь, в чем?» – неопределенно ответил Боинг. «Меня это ваша мышиная возня не интересует. Я сказал, ты услышал». «Проехали!» – съехался с скользкого разговора башня. «Кто заказал-то? Ты так и не ответил». «Ой, мля!» – встрепенулся Боинг. «Пельмень приказал, пообещал 5 гороха и рассказать, как его принимать, чтоб дар раскачать. А пельмени я вчера вечером видел у здания администрации. Вот и прикинь хрен к носу». «А чё, пельмень такому мудаку дело поручил?» — задумчиво спросил башня. «Я так понимаю, он ее завалить должен был?» «А дебил, потому что. Не пельмень, конечно, а исполнитель. Хотя пельмень тот еще даун», — усмехнувшись, ответил Боинг. «Ему ее сразу кончать надо было, а он решил ее понюхать и за пилотку потрогать. Хорошо не дотянулся, вот бы охерел. Ха-ха!» – хохотнул Боинг. «Терпила сказал мне, что бабы 1.5 года у него не было. Он ее целовать полез, она очнулась, испугалась и заорала. Он тоже с испугу нож-то и воткнул, видать, промазал или соскользнул, а дальше нихера не помнит, очнулся уже, когда Бахус его спеленал». «Очень интересно!» «Бахус сказал, треск слышал, как от электрошокера», – сказал башня. «Даром, походу, вырубила, но что-то я не припомню за ней такого дара». «Ну, в общем, делай выводы», — сказал Боинг. «А об этом?» — башня обвел рукой помещение. «О налете ничего не сказал?» «Нет, не при делах он. У него свое маленькое задание. По ходу дела, так сказать, что-то наверняка. Тут что-то другое, что-то масштабное. На слив похоже», – задумчиво ответил Боинг. «Как-то ты быстро с ним закончил. 10 минут не прошло. Может, стоило еще поговорить?» – сказал Башня. «Мертвецы, знаешь ли, не особо разговорчивые. Слабенький какой-то попался. Я всего-то косточки ему немного размял, да лишний глаз удалил. Ну, чтоб сговорчивее был, потолковали», – ответил Боинг. «Хотел второй для симметрии выровнять, а он и отъехал. Серчишка, видимо, слабенькая. Хорошо хоть, что это сказал. Боинг, ты это, про слив больше никому не говори. Выяснить все надо, потом будем выводы делать», – попросил Башня Боинга. «Братан, воду в жопе не удержишь, люди тоже не идиоты, сами догадаются и выводы сделают. Но я тебя услышал», – ответил Боинг. «И это, в таком случае держи меня в курсе, добро?» «Не вопрос», – ответил Башня. «Будешь что-то интересное, я тебе обязательно свистну». «Можно?» – женский голос вмешался в разговор. «Вот, принесли, делать?» – спросила стоящая в дверях Кася с пакетом в руках. «Давай, давай, конечно, у меня желудок урчит, как молодой спидер», – улыбнувшись, ответил Боинг. Кассандра сделала с десяток бутербродов и заварила еще несколько чашек кофе. Я тоже закончил и поднялся к остальным. Боинг сломал бедняге все пальцы на правой руке и саму руку в локте в обратную сторону выломал. Глаз выколол ножом. Я просто вывернул все обратно, чтоб сильно в глаза не бросалось. А в глаз просто выстрелил через подушку и на всякий случай пару раз также пальнул с пистолета в грудь. Теперь он выглядел просто застреленным. Подойдя к кухне, мои рецепторы уловили запах кофе и колбасы. В желудке заныло. «Боинг, я все сделал. Без судмедэксперта непонятно будет. На первый взгляд в перестрелке погиб», — сказал я, входя в кухню. «О, док, молодчик, давай, накинь бутер, вымотался небось», — сказал Боинг. «Есть такое?» — сказал я, откусывая большой кусок бутерброда. «Вопрос есть. С трупами что делать?» — уже более понятнее спросил я. «Я физически не вывезу, исполняя свою директиву». «Быстро соображаешь, похвально», — ответил мне Боинг. «Это не твоя забота. Ты сейчас максимально людей спасай, Вику вытащи хотя бы на разговор. Сделай так, чтобы она не отъехала хотя бы до конца опроса». «Я думаю, там не все так плохо, с учетом регенерации улья и моих шаманств до базы довезу», — ответил я. «Ну и славненько», — вмешался Башня. «Считай, для тебя рейд окончен. Сейчас твоя главная задача — упаковать и накачать своими зельями всех раненых так, чтобы довести до базы. Там ими займутся. С трупами нужно что-то придумать, чтобы не попортились до базы. Что думаешь?» «Есть кто-нибудь с даром охлаждения или заморозки?» — спросил я обоих командиров. «Есть», — ответил Боинг. «Но очень слабенький, тело не проморозит». «Тела и не надо морозить», — ответил я. «Достаточно воду в лед наморозить, в идеале в мелкий. Нужно в округе насобирать материала типа пенопласта или пеноплекса. Чем толще, тем лучше. Сделаем типа большой холодильной камеры, тела сложим туда и присыпем мелким льдом. Этого хватит более чем на сутки. Только одежду срезать надо, хотя бы до нижнего белья. Чем лед ближе к телу, тем лучший эффект». «Понятно. Бахус, коробку мы тебе организуем и ледогенератор тоже», — ответил мне Боинг. «Час тебе на подремать и за 3 часа после должен будешь управиться, ясно? С кем я возвращаюсь?» — спросил я. «Дайте мне полномочия на контроль и несколько человек подчинения до базы, в том числе и на ледогенератора. Еще мне нужны будут спараны и алкоголь». Начал я мысленно строить путь до базы. «Ты назад не пойдешь», — безапелляционно заявил Башня. «Мы с тобой едем дальше в институт. У меня приказ, но задачи по требухе с нас никто не снимал. А я ухожу в разведрейд», — жуя бутерброд, сказал Боинг. «Кто вместо тебя сможет? Она сможет?» Наконец, прожав остатки бутерброда и запив его кофе, спросил Боинг, указав подбородком на Кассандру. «Думаю, да», — ответил я. Девушка с удивлением покосилась на меня. Она была весьма симпатичной, если не сказать красивой. От 30 до 35 лет, большие раскосы, ясно-серые глаза, правильные черты лица, в меру пухлые губы, тонкая высокая шея. О длине темно-русых волос я судить не пытался, они были стянуты в тяжелый пучок на затылке. Волосы были слегка засалены, сказывались сутки на ногах и пыльная дорога, но это нисколько ее не портило, а даже где-то подчеркивало и придавало некую деловитость. Ее фигура, спрятанная, бесформенной, заляпанной бурыми пятнами камуфляж, особо не выделялась. Но я подозреваю, там есть на что посмотреть и за что подержаться. Я только сейчас обратил на нее внимание, как на женщину. В ночной суете не было ни времени, ни даже мысли. Тогда мне нужны были руки, желательно опытные. Кстати, о руках. Ее ладони, обхватывающие зеленую кружку с темно-коричневыми потеками от кофе, были весьма изящны. Длинные тонкие пальчики заканчивались короткими ногтями. Но не как там, ухоженными и накрашенными, а окаймленными полосой из грязи и испекшейся крови. Несмотря на все это, она была просто великолепна. Я на некоторое время залип, осматривая и оценивая ее. «Боже, как она прекрасна», — подумал я. Я поймал себя на мысли, что не хочу ее никуда отпускать от себя. Не должна она ехать с ранеными и покойниками в холодильнике. Она должна быть и будет моей. «Бахус! Бахус!» Силой толкнул меня в бок башня. «Ты куда пропал? Спишь, что ли?» «А? Что? Что такое?» Вынырнул я из сладких мыслей. «Да, видимо, засыпаю. Пыхался, давно так не вваливал», — ответил я. «Час вам обоим подремать и готовитесь. Ты со мной, а надо мой», — заявил башня. Мы дожевали бутерброды, допили кофе и полулежа пристроились на диване. Стоило только закрыть глаза, и Морфей моментально принял нас в свои объятия. Я не видел ни снов, ни чувствовал тревоги, я просто отрубился. Самое обидное было то, что я не почувствовал, как Касси устроилась у меня на плече и сопела мне прямо в ухо. Это было бы чертовски приятно, наверное. Часа, конечно, не хватило от слова совсем, но тут ничего не попишешь. Из отведенных на сборы 3 часов остатки рейда справились за 2. Пока мы спали, мужики в голове Кунга Урала построили короб из пеноплекса, скотча и матерных слов, которые навалом сложили трупы. Зэк по имени Жужик наморозил льда, ему развели горошину и обеспечили живцом, чтобы простимулировать дар. Справлялся он пока на твердую 3. До базы он будет поддерживать короб во льду. Кто-то загрузился в этот же Урал, кто-то расселся по БМПшкам. Ответственного за обратную дорогу совместным решением назначили Алла. Он подходил как никто другой, так как пользовался уважением на базе. Боинг записал видеообращение с подробным отчетом для Великого. И все-таки решил сам возглавить разведрейд в серую зону Гоку, хотя Великий запретил ему. Он решил, что потрохов хватит теперь надолго. Тем более, что эти потроха были высшего качества, прокачанные жемчугом и горохом. А там либо скальпель разберет, либо мясники пельменя. Вику башня решил взять с собой в институт под предлогом того, что ей необходима квалифицированная помощь институтских знахарей, так как штатные отсутствовали. Первый знахарь погиб, а второй уехал. Башня обставила это так, как будто он пытался выслужиться перед командиром базы. Также на всякий случай башню с Боингом проинструктировали Касю. Что сказать, если вдруг ее будет опрашивать Великий, но скорее всего этого не произойдет. Боинг в видеоотчете описал, как Вику ранило взрывом и даже снял на камеру. Но он намеренно умолчал, что было предотвращено покушение на нее, как будто его и не было. Башня с моей подачи хотел кое-что у нее выяснить, ведь она единственная, кто столько лет очень близко знала Великого, как никто другой. Рейд тронулся в обратную сторону, на хуторе остались 2 автомобиля. Наша рысь почти в полном составе, кроме Алла. На его место пристроили Вику, находившуюся без сознания, и пикап, который забрал себе в рейд Боинг. Экипажи уже расселись, только командиры еще недолго о чем-то разговаривали. Поговорив, они расселись в каждый свой автомобиль и выехали с хутора в разные стороны. С момента побега Зуба с Татой прошло чуть более 2 суток, и еще весь световой день. Уже на закате голодные, пыльные, потные беглецы въехали на обозначенный кластер, где должна была состояться встреча. Поездка прошла на удивление спокойно, хотя почему на удивление? Дорогу, вернее направление до серой зоны, зачистили для разведрейда с беспилотников, поэтому любовники практически без приключений добрались до места рандеву. Пара наконец въехала на своих педальных конях в старый обшарпанный никому не нужный ангар на такой же никому не нужной промзоне. При въезде в ангар стоял инкрузер, подготовленный под реалии Улья. Возле машины, за импровизированным столиком с походной снедью, расположилась компания людей во главе с большой некрасивой женщиной. «Ну, наконец-то!» Деланно улыбаясь, встала она из-за стола и расправила свои огромные ручища, чтобы обнять долгожданных путников.